Глава 7. Приветствую вас, мои маленькие жирные карваки и карвачки. Здесь Лоч Угар. И на Венде в Лаграрисе сегодня царит замечательная солнечная погода. И у нас властвует и доминирует программа «Сетископ». И главная новость на сегодня – выход на логаут у многих сотен миллионов игроков по всей Лакране. Для тех, кто выбирался из капсулы раз в год провести технический контроль своего уютного гнездышка и в схватках за мировое господство в виртуальных мирах пропустил все самое интересное в мирах реальных, сообщаю, что у нас уже третий год, как почил имперский совет и правит император Гард, великий и ужасный. Собственно, именно его аппарат инициировал закон об обязательном ограничении времени пребывания в виртуале 3 часами в день и 20 часами в неделю. Обойти программное ограничение времени пребывания в виртуале можно, но если вас поймают за этим делом, могут вообще запретить входить в сеть. И лучше с цирами на эту тему не шутить. Да, мои жирненькие! Придется всем нам привыкать к реалу и его сложностям. Напоминаю, что плоская прямоугольная штука, стоящая вертикально, это, вероятнее всего, дверь. И через нее можно попасть или в другую комнату, или выйти из квартиры наружу. А наружа – это такая штука, что без гайда никак не обойтись. Итак, внимайте, мои ленивенькие, кладезю мудрости, развернутом перед вами. Выйдя из двери и спустившись в лифте, вы окажетесь на так называемой улице или во внутреннем дворе вашего жилкомплекса, что является стартовой локацией по отношению к вашей квартире. Ни оружие, ни снаряжение вам пока не положено, а положено лишь немного денег на комми и старая мятая одежда, которая валяется в шкафу еще с тех времен, когда мир реальный был вами посещаем чаще, чем виртуал. На экране кома высвечиваются узловые точки стартовой локации, такие как магазин продуктов, полицейский участок и зоны общественного отдыха. Предупреждаю сразу тех, кто желает проявить свои бойцовские навыки. Полиция – это типа высокоуровневых ППС, строго следящих за порядком. И в течение пары минут после столкновения вы будете схвачены и препровождены в территориальный участок для разбирательства. И в особо тяжелых случаях после суда будете заключены в особую локацию под названием «тюрьма» или «каторга», сбежать с которой нет никакой технической возможности. Программа «Сетископ». Медиа-центр Лакрана. Лоуан Угар. Разведывательная эскадра Первого флота состояла из сотни кораблей, из которых лишь 2/3 было боевыми, то есть предназначенными для маневренного боя. Остальные относились к радиоразведке и служили ушами и глазами флота. Именно они обнаружили в окрестностях Бриссы Третьей сборочный комплекс техноразумных. И адмирал Гелен принял решение атаковать комплекс с дальней дистанции, не дожидаясь, когда тот заработает и в систему повалят тысячи вражеских кораблей. Торпедная атака в условиях мощного радиоподавления сработала на все 100, и кольцо завода удалось сильно повредить, так что оно фактически распалось на фрагменты. Ответная атака мелких кораблей техноразумных чуть было не уничтожила эскадру, если бы не вмешательство Первого флота, который сразу после сигнала начал переброску кораблей, начав с артиллерийского монитора, бывшего в девичестве орбитальной крепостью и переделанный в тихоходный, но очень мощный корабль. Изюминкой данного решения было то, что у крепости практически отсутствовал крупный калибр, а управлял огнем 40 тысяч стволов среднего калибра пул из 8 циров под управлением терра первого уровня. Вывалившийся из зоны перехода корабль сразу развил такую скорость стрельбы, что корабли технов рассыпались на части, даже не долетая до дистанции огня своих пушек. Передовые части, конечно, были сильно повреждены массовой атакой. Но в целом бой остался за Лакранским флотом. Итоги боя докладывал адмирал Гелен на совещании, показывая диаграммы и движения кораблей. Когда он закончил и экран погас, Гард кивнул. «Спасибо, адмирал. Хорошая работа. Надеюсь, мы отбросили технов на время, достаточное для эвакуации». «Это не все, главнокомандующий». Адмирал повернулся в сторону экрана, и он снова включился. «Мы захватили достаточно кораблей для анализа и изучения и обнаружили командный модуль». На экране показали вскрытые внутренности технического отсека. А когда полезли в модуль, обнаружили, что вместо процессора там находится вот это. Офицер на экране приподнял крышку, и в баке под слоем жидкости можно было разглядеть человеческий мозг. Такой, с позволения сказать, процессор стоит на более крупных кораблях, которые не могут по техническим причинам развивать ускорение больше 10 единиц. На некоторых кораблях находилось до 5 модулей с человеческим мозгом. Думал Гард недолго. А сколько людей они уже захватили? По нашим оценкам, около 30 миллионов, подал голос начальник генерального штаба. Это значит 10-15 миллионов кораблей? Не совсем так. Полный адмирал Тейл М. Лингора покачал головой. Мы полагаем, что в основном человеческие мозги будут основой для производственных комплексов и тяжелых ремонтных дронов. Люди очень уязвимы к воздействию поражающих факторов. И, судя по действию вражеского флота, это был скорее эксперимент, чем законченное решение. К счастью, мы доказали, что использовать людей в качестве пушечного мяса не получится. «Ну, так они используют их в качестве производственного мяса», – недовольно возразил Гард. На что Лингора лишь развел руками. С этим-то он уже ничего поделать не мог. «А что с разведкой? Где они территориально? Есть ли возможность нанести удар по их промышленным объектам? Как вообще устроено их общество?» «Работа идет. Но пока слишком много разрозненных данных», – ответил Барре. «Я разослал 10 тысяч автоматических разведчиков во все перспективные узлы скопления, но результатов пока нет». «Ладно», – Гард встал. «Через 2 дня большой совет. Вы, адмирал Лингора, и вы, адмирал Терна, и вы, адмирал Барре, приглашены. Будем решать, что с этим всем делать». На Большой Совет главы доминионов прибыли лично, и вокруг дворца сардских королей было не протолкнуться от бойцов службы безопасности, военизированных охранных отрядов Ранвай и Императорской гвардии, а в небе, как предупреждение всем забывчивым, висела боевая станция, прикрывавшая воздушное пространство над столицей. «Друзья!» – Гард встал, приветствуя собравшихся. «Хоть повод для нашего собрания не слишком приятный, я все равно рад всех вас видеть на земле Сарда. На повестке дня один вопрос. Война с технами». В объемном экране посреди зала замелькали кадры боев. «По данным нашей разведки, у врага примерно 100 тысяч боевых единиц флота и некоторое количество тяжелых мониторов огневой поддержки. Сколько, узнать не представляется возможным. Но 3 такие крепости мы зафиксировали точно. При этом наш флот, даже с привлечением части гражданских кораблей и кораблей Доминиона и Тарга, насчитывает всего 20 тысяч единиц, что кажется мне совсем недостаточным. «А почему именно сейчас?» – спросил председатель совета Атана. «Мы же вроде полагали, что у нас есть лет 5-10, пока они будут догрызать от Тарга». «А вот почему». Гард нажал кнопку на своем пульте, и в проекции появились кадры вскрытия корабля «Технов». Они стали использовать человеческий мозг вместо электронных или фотонных компонентов, что говорит прежде всего о резком увеличении размеров флота. И я совсем не уверен, что мы выиграем эту гонку. Хотя бы потому, что количество людей, захваченных на периферии Тарга, уже приближается к 30 миллионам. Генштаб полагает, что не все они будут использованы для создания кораблей. Но даже если их будут встраивать в промышленное оборудование, это даст технам дополнительные возможности по оснащению кораблей. Когда Лакрана воевала в системе Эдкон, техны придерживались немного другой тактики и выбивали наши корабли за счет лучшей координации огня и массового применения легких торпед. Наши системы ближней обороны перегружались целями со вполне понятным результатом. Какое-то время мы держались за счет планетарных крепостей. Но когда пришел приказ оставить наземные сооружения, вопрос об итогах сражения даже не рассматривался. Сейчас техны применяют близкую стратегию, заполняя пространство сотнями тысяч истребителей, штурмовиков и ложных целей. В таких условиях главные калибры просто бессмысленны, а мелкие совершенно недостаточны по количеству. И что вы собираетесь делать? Свет Кайма Эвелина Тадара требовательно посмотрела на Гарта. Ускоренное переведение всех производств на военный режим. При этом не форсировать выпуск сверхкрупных кораблей, а сосредоточить внимание на среднем и малом тоннаже, фрегатах, корветах, малых тактических носителях дронов и самих дронов тяжелого и среднего классов. Ударные дроны перевести с внутренних палуб на внешнюю оболочку, что позволит взять их в 2, в некоторых случаях и в 3 раза больше. Резко нарастить выпуск био-ячеек и позитронных компонентов для циров и возобновить выпуск циров на фотонных компонентах. Да, в таком случае они будут вдвое-втрое больше. Но в нашем случае это не имеет никакого значения. Мозг дрона-истребителя или штурмовика достаточно прост. И его даже мозгом назвать нельзя, так как эта машина, рассчитанная на выполнение очень простой задачи, и с вероятностью в 90% не переживет первый бой. Но за счет легких и простых машин мы сможем выровнять дисбаланс в численности. Кроме того, я предлагаю программу ускоренной модернизации имеющихся кораблей среднего тоннажа. С них будет снята вся артиллерия промежуточной мощности и заменена противоабордажными спарками малой мощности. «Я правильно вас понял, что мы оставляем главный калибр?» – спросил председатель Кестер. «Да, и вот почему. Заменить его на что-то другое сложно и дорого. И кроме того, так мы будем иметь некоторую страховку от возможных сюрпризов. Все же недооценивать технов нельзя». 18 голосами против 2 совет принял решение переводить империю на военные рельсы. И хотя проблем было много, но для простого гражданина почти ничего не изменилось. Лишь сдвинуты приоритеты в продовольственной программе и свернуты планы на крупное инфраструктурное строительство. После заседания вечером в каминном зале собрались те, кого Гард называл «Малый совет». Председатель Конгресса Атана Гаран Кестер, глава Ранвай Элин Тадара, командующий флотом Ленгора, шеф имперской безопасности Сахой Барре, представлявший уже немаленькую часть техноразумных. Обсуждали все то же, но в совсем другом ключе. Они за 5 лет успешно сменили 3 разных стратегии развития и десятки тактик боя. Баре единственный среди присутствующих специалист по искусственному разуму, выкладывал все несообразности поведения технов. Кроме этого, при демонтаже захваченных образцов мы обнаружили ряд программных закладок и микроботов. Хорошо, что демонтаж проводился в закрытых помещениях и дистанционно управляемыми механизмами, иначе проблем было бы выше гор. Я правильно понял, что корабли были заражены своеобразными вирусами, но только для техноразумных? – спросил Кестер. Совершенно верно. Баре, присутствующий на собрании в теле аватара, кивнул. Нам пришлось провести что-то вроде санитарной обработки, выжигая эту заразу на поверхности кораблей. И на всякий случай прошлись и внутри. Часть образцов сейчас изучается в моих лабораториях. И результаты пока неутешительные. Такого развития технологий нам не достичь еще очень долго. А что разведка? Эвелин Тодаро, помолодевшая до 20 лет, со слепительной улыбкой посмотрела на командующего флотом. Но старый вояка не повелся на женскую уловку, лишь сухо улыбнувшись в ответ. Работаем. Информация уже поступает, но анализировать пока нечего. Лишь вторичные излучения полей и осколки техники. Могу сказать, что они, скорее всего, находятся в туманности Регал. Только там можно спрятать мощные производства без опасения, что их обнаружат. Все излучения гасятся газопылевыми облаками и буквально нагромождением гравитационных аномалий. Сейчас туда прорывается несколько десятков разведывательных групп, так что ждем результатов. А если найдем? Эвелин посмотрела на Гарта. Будем выжигать. Гарт хмыкнул. Людоеды же. Распотрошить несколько тысяч человек, чтобы впихнуть их мозги в штурмовик, это вообще против любых законов. «Так они, наверное, нас за разумных не считают», – Кестер улыбнулся. «И почему мы тогда должны их считать за разумных?» – ответил Барре. «Нет, после таких номеров только уничтожение с полной зачисткой». «Вы так спокойно об этом говорите?» – Эвелин покачала головой. «Они же...» «Госпожа Тодаро, вот скажите...» «Вагран-потрошитель, казненный за серию убийств, вам родственник? Или, может, вы считаете, что следовало сохранить ему жизнь на том основании, что он человек?» «Человечество выработало довольно жесткие принципы выживания расы, и я считаю, что они не только справедливы, но и весьма разумны. Людоедов нужно уничтожать всеми средствами. Кстати, насчет средств. Он улыбнулся, и Гарт в который раз подивился точности копирования эмоций лицом аватара. «Мы все же смогли улучшить фокусировку биобластеров, и сейчас гарантированное поражение биологических объектов наступает на дистанции в 200 тысяч километров. Почти как у лучевых пушек. Правда, узким лучом, но так даже лучше. Нет риска зацепить своих». «Это хорошая новость», – Эвелин кивнула. «Теперь выкладывай плохую». «Обязательно должна быть плохая?» – удивился Барре. «После хорошей – да». Солнце Кайма улыбнулось, полностью оправдывая свой титул, и качнуло ножкой в изящной плетеной туфельке. «Мой опыт говорит, что если мы не услышали плохую новость сейчас, значит информация прошла мимо». «Тогда я, наверное, могу вам помочь». Лингора, который слегка побаивался главную ранвай, сухо улыбнулся. «По нашим данным, Борус собирается напасть на нас, как только мы ввяжемся в войну с технами. Очень уж им не дают покоя наши технологии». «Ну, разве ж это плохая новость?» Эвелин чуть приподняла правую бровь. Пусть мальчики разомнутся. Предлагаете ударить первыми? Адмирал ухмыльнулся. Можно, конечно. Особенно если информация о подготовке Боруса к военным действиям просочится в прессу. А то как-то не хочется становиться мальчиком для битья. Главное, чтобы Большой Совет не заортачился. Вздохнул Гар. Они и так на взводе. «Можем провести как спецоперацию», – произнес глава Атана, продолжая любоваться огнем в камине. «На них не нужно разрешение совета. Поставим их перед фактом». «Неправильно это», – Гарт отрицательно покачал головой. «Если уж сами создали систему, при которой у всех субъектов есть право голоса, значит, нужно придерживаться правил игры. Иначе опять бардак начнется». Стабильность – это одна из тех вещей, за которыми планеты пришли в Империю. Так что с рейдом для наших дорогих друзей с Боруса? Уточнил Лингора. Он, как адмирал, желал четких и ясных распоряжений. Не нужно рейда. Барре поднял руку, останавливая дискуссию. Если разведка флота предоставит динамические координаты пары жизненно важных точек в Борус, то я готов доставить послание от нас. В виде планетарных зарядов? Солнце Кайма хищно улыбнулось. Почти. Барре кивнул и улыбнулся в ответ. Повелитель Вселенной и Великий Светоч Империи Император Велор 28-й вставал обычно не раньше 10 утра, и лишь когда на то была острая необходимость. Но на этот раз его разбудили, или точнее прервали еще ночью, когда очередная дама сердца ублажала его дряхлое тело, пытаясь совершить невозможное. Влетевший во дворец первый министр был бледен, всклокочен, криво одет и вообще ничем не напоминал лощеного придворного. А сейчас был похож на оборванца, которому по случаю достался имперский мундир. «Мой повелитель!» – вскричал он, только войдя в спальню, и император, отодвинув в сторону женщину, сел на кровати. «Что?» «Мой император, случилось! Я не мог!» «Если не доложишь внятно и четко, пристрелю!» – сухо произнес Велор, и, отодвинув медицинский диагноз, потянулся к халату. Но женщина метнулась быстрее и, не беспокоясь о собственной ноготе, подала накидку своему повелителю. «Во дворце бомба!» – совершенно убитым голосом произнес первый министр. Император, в свое время получивший отличное военное образование, не был ни трусом, ни дураком, а поэтому лишь спросил. «Заряд, внешние сенсоры, неизвлекаемость...» «Судя по маркировке, это термоядерный заряд, мой повелитель! Я настаиваю на срочной эвакуации!» «И это мой первый министр!» Велор покачал головой. «Да если бы меня хотели взорвать, то мы бы с тобой не разговаривали. Показывай!» Спустившись на второй этаж в огромную залу громовой славы, император сразу увидел цилиндр полуметровой толщины и около метра длиной, лежавший на двух подпорках, прямо в центре зала, украшенного военными знаменами и штандартами. «Как это здесь могло появиться?» – сухо поинтересовался император. «Такая мина, насколько я помню, весит полтонны, и ее по лестнице никак не втянешь. Уже посмотрели записи камер. Она появилась в зале как-то разом и вся», – пролепетал министр. На что император лишь вздохнул и шагнул на отполированный паркет зала. «Но», – спросил он одного из саперов, прибывших во дворец, – «не берусь утверждать на 100%, но, похоже, это просто пустышка». Специалист по разминированию отложил прибор, которым просвечивал корпус мины, и посмотрел на императора. «Кроме того, датчики фактически мертвы и нет даже фонового излучения». «Ломайте!» – император кивнул на мину. «Точно?» – сапер, который давно утратил свой страх, Задумчиво посмотрел на императора и, дождавшись утвердительного кивка, достал из чемоданчика под ногами молекулярный резак и очки. «Вы бы отошли, повелитель!» «А то что?» – ехидно поинтересовался Велор. «Взорвется?» «Ну, если она взорвется, то куда ни отходи, все одно заденет. А вот брызги от металла, от резака...» «Работай!» Император кивнул и все же отошел. Когда корпус был разрезан пополам и его раздвинули, сапер нырнул внутрь и, достав небольшой пакет, быстро и умело вскрыл его. «Тут записка для вас, мой повелитель, и мнемодиск». Велор развернул бумагу и вслух прочитал. «Поздравляю со вторым рождением. Желаю вам и всему народу Империи Борус счастья и процветания. Подпись. Император Гар. А на диске что?» Первый министр подхватил дымчато-серую пластину и, отойдя к стене, вставил ее в считыватель. И через секунду в зале зазвучала мелодия «Ода рождения» композитора де Луайсо. «От засранец!» С чувством произнес Велор и скривился от боли, пронзивший бок. «Отзывайте флот, а то ему будет некуда возвращаться».